«Да на кой вам в печка-то? Что вы человеку дыхнуть не даете?» — с подбыванием выкрикивает она. «Отцепитесь заради Христа! Покой он через вас лишился! Дома родного боится!» У меня не остается сомнений в том, что Федька скрывается и явно чего-то боится. Неужели это он и Зинченко убили Веру Топилину? В этот момент дверь за спиной старухи приоткрывается, и в комнату робко заглядывает худенькая женщина. «Вы меня, что ли?» — негромко спрашивает она. Старуха недовольно сторонится, и женщина заходит в комнату, нерешительно и испуганно смотрит на нас, теребя концы платка. «Где ваш муж, Анна Сергеевна?» — спрашиваю я. «Он нам очень нужен». «Нету его», — тихо отвечает она, опуская глаза. «Уже вот третий день как нету». «А за вещами его кто приходил?» — неожиданно спрашивает Гриша. «Да Иван». «Ну вот, значит, он Ивана». «Нет, что вы», — почему-то пугается Анна Сергеевна. «Нету их там». «Ты, милая, разболталась чего-то?» — сердито обрывает ее старуха. «Ничего-то не варит, глупая твоя башка». «Так они же спрашивают». «Мало чего они спросят». «А у тебя у самой тут что, мякина?» Старуха с силой стукает женщину по лбу, и та в испуге отшатывается от нее. «А никто? Чужие люди, неведомые, а он тебе муж родной!» «Ну ладно», — вмешивается Гриша. «Вы, мамаша, не очень-то руки распускаете?» «И язык, кстати, тоже. Не глупее вас, Анна Сергеевна». И поворачивается к жене Мухина. «Вы нам разрешите Федора обождать? Мы вам не помешаем». Он разговаривает с ней подчеркнуто уважительно, с оттенком явного сочувствия и даже симпатии. И это, по-моему, особенно злит старуху. «Пожалуйста», — тихо отвечает Анна Сергеевна, — «ждите, раз надо». Гриша смотрит на меня, я киваю в ответ. «Это докуда же вы ждать будете?» — грозно спрашивает старуха, упираясь кулаками в бока. «Докуда придется? Хоть до утра». «Да я тут сплю, Ирод. Так мы на кухне посидим. И условия», — строго предупреждает Гриша. «Кто не постучит, открывать будем мы». «Да ты кто такой, чтоб командовать?» — взвизгивает старуха и грозно надвигается всем своим тучным телом на Гришу. Невысокий худощавый Гриша кажется рядом с ней мальчишкой, и хохолок на затылке у него торчит тоже совсем по-мальчишески. «Кончайте, мамаша, шуметь», — говорит Гриша. «Уже вот 11 часов, спать пора вам». Мы располагаемся на кухне, в доме постепенно все замирает. В одной комнате спит Анна Сергеевна с детьми, в другой — старуха. Злющая эта старуха долго еще что-то яростно бормочет про себя, кряхтит и бронится. Но, наконец, засыпает и она. Клокочущий громкий храп доносится из ее комнаты. Мы не спим, курим, пьем воду и вполголоса беседуем. Чего только в эти тихие, настороженные ночные часы не поведаешь другу, сидящему рядом. Я рассказываю Грише о Светке, о скорой нашей свадьбе и о всяких проблемах с этим связанных. А Гриша рассказывает, как ушла от него жена в прошлом году. В первый раз поехала на курорт в Крым и там влюбилась в какого-то летчика. Так домой и не явилась. Только письмо прислала «прощай», мол, и вышли вещи в Николаев. А кроме вещей, между прочим, остались 2 девочки, 4 годика и 7, первоклассницы. Гриша после этого приехала мать жены, и живут они теперь вместе. А на письма дочери теща не отвечает, вот какой переплет. А девочки, между прочим, умненькие и смышленые, и красивые тоже. Гриша с такой нежностью говорит о своих дочках, что совсем по-другому приоткрывается мне вдруг этот человек. «Нам бы часам к 7 утра управиться», — вздыхает Гриша. «Я бы Надку в школу успел отвезти перед работой, а то Мария Зиновьевна никак не успевает. И Ниночка еще спит». Я киваю. «Да, неплохо бы к утру управиться. Как-то неприятно в этом признаться, но, кажется, Кузьмич был прав. Мухин, скорее всего, не появится в доме. И старуха завтра разнесет по всей округе весть о ночных гостях. А если это дойдет до Мухина, то он чего доброго вообще из Москвы уберет. Ищи тогда его».